Глава 8. Двойное дно. «Я передумал». Череп опять вызвал к себе проштрафовавшуюся парочку. После их прошлого разговора у Дигби и Даши была только одна дорога — в отверженные. Упасть с таких вершин, где они находились еще вчера, в отверженные, мог пережить не каждый. Даша всерьез подумывала прогуляться в серую зону. После того стыда, после того, что она практически потеряла Сергея, после потери денег и власти, после всего этого для нее существовала только одна дорога — в серую зону. «Я дам вам еще один шанс. Вот здесь!» Он поднял с пола и положил на стол тяжелый мешок, в котором звякнули монеты. «Твое золото, Дарья, и твое, Дигби. Его вы отдадите моему шпиону у магов. Но не факт, что он его возьмет, ведь за это золото он должен будет устроить побег нашему избранному, если он, конечно, еще жив. Маги скоры на расправу, ну, вы сами знаете. Если вы уговорите его, и избранный будет стоять здесь, то я возьму вас к себе назад. Высоких должностей не обещаю, но надо же с чего-то начинать реабилитироваться. Возможно, я даже верну вам это». Он постучал по мешку кулаком. «Где мы найдем его?» — спросила Даша. Удивительное дело, еще неделю назад она была готова порвать любого за такой мешок, а теперь смотрела на него совершенно безразлично. Что-то изменилось в ней, что-то оторвалось. Ей хотелось только одного — вытащить Сергея, и она была готова отдать все свои деньги. Да что там деньги? Она была готова пожертвовать всем, что у нее было. Красотой, здоровьем, жизнью, наконец. Сейчас она сама себя не понимала, вообще не понимала, что происходит. И почему вдруг она готова рискнуть всем из-за этого парня? «Вот по этому адресу агент будет вас ждать. Это в землях драконов. Смотрите, не попадитесь, они тоже любят золото. Шпион ожидает от меня курьера завтра в 2 часа ночи. Ждет 15 минут. Если вы опоздаете, то Сергей умрет. Если вы решите завернуть куда-то мимо, то знайте, что все отделения банка предупреждены, и денег у вас никто не примет. Но что будет, если вы меня ослушаетесь, мне объяснять, наверное, не надо». Череп стоял к ним спиной и резко обернулся, превращаясь в демона. Это заклинание было подвластно только высшим. Крылья ростом с самого демона закрыли его, сомкнувшись на груди. Вертикальные глаза блеснули желтым огнем, а из пасти вырвались искры. Голос его изменился и стал подобен раскатам грома. Из головы вылезли рога, и он весь покрылся черной кожей крокодила. Все, кто когда-либо видел это заклинание в действии, знали, что после него высшему надо будет расплатиться с демоном, который дал ему напрокат свою сущность чьей-нибудь душой. «Идите, жду вас здесь через неделю, не позже», — пророкотал демон. «И позовите ко мне часового, я проголодался». Дигби в ужасе схватил мешок со стола и адрес. Оба человека пули выскочили из зала, кивнув часовому молоденькому парню зайти к шефу. Через 15 минут они уже мчались на запад. Сегодня особенно ярко светила белая луна. 2 всадника скакали по безлюдным улицам. Район был пограничным, и гулять здесь по ночам желающих было мало. Опять же, на ночных улицах можно было встретить монстра. Чтобы одолеть его вдвоем, и речи не шло, тем более сейчас, когда череп отобрал у них золото. Ведь он забрал не только деньги, но и их силу. Что касается мастера Дигби, то ему еще до владыки было как до Китая раком, а вот Даше оставалось всего 5000. С количеством вложенных в ранг денег росли возможности, сила, новые заклинания. Фактически ведьме надо было сделать последний взнос чисто формально. Она и так уже была в ранге владыки, но череп поднял у нее все. Все усилия, затраченные за последние 20 лет, были выброшены в помойку. Что творилось у нее в душе, было не передать словами. Сейчас они везли с собой почти 130 тысяч золотом. Плату шпиону за некроманта и побег Сергея. Такой суммы за один раз никто из них не держал в руках. Но воспользоваться они ей не смогут. Банки черных для них закрыты, а другие просто не примут из их рук золото, если они каким-то волшебным образом смогли бы туда попасть. «Что молчишь, ведьма?» — спросил, наконец, мастер Дигби. «Здорово, мы с тобой влипли». Что и говорить, влипли хорошо. Только не начинай опять, что ты был против брать его с собой, — отмахнулась Даша. «Но ведь Геката же правильно сказала». «Заткнись, Дигби», — резко оборвала его Даша. «Ты бы проглотил, когда череп трахнул твою жену». «Ну вот так-то». А мне пришлось один раз уже пережить подобное. Кого она забрала у тебя? Какая разница, кого? Жениха. Мало того, она еще наложила на него похоть. Ох, майн гад. Он жив? Нет, конечно. После такого не выживают. Теперь ты понимаешь меня? Серый, он ведь дурачок, поцеловал ей ручку. Он ведь не знал, что подписал себе смертный приговор. Она бы высосала его насухо. Ну, хорошо. А сейчас? Если нам удастся вернуть его, разве она не сделает с ним то, что задумала? Усомнился мастер Дигби. Не знаю. И ведь никуда ему не скрыться. Она везде его найдет. Да, но я должна ему все рассказать. Пусть решает сам, как быть. Возможно, если он узнает, что избранный, то пошлет старуху далеко и надолго. Череп тогда запретит ей трогать его. Тогда она тронет тебя. Ты же в курсе, что она может забрать твою душу через колодец? — прошептал мастер Дигби. Знаю, но сознательно иду на это. Я виновата перед Сергеем, — твердо сказала Даша. Да кто он? «Такой для тебя!» «Но переспала с ним разок, и что?» — всплеснул руками мастер Дигби. «Я должна все ему рассказать», — настойчиво повторила Даша. «Да ты никак влюбилась, мать!» — ахнул мастер Дигби и с завистью добавил. «Мне ты такого не говорила». «А должна была?» — Даша гневно взглянула на него. «Но мы с тобой жили 2 года». «Могла бы и сказать хоть один раз», — обиделся мастер Дигби. «Сердцу не прикажешь». «Оно есть у тебя. Сердце это. Мы давно уже мертвы». «Думаю, следовательно, существую», — парировала Даша. «Значит, чувствую и люблю». «Не думал, что скажу это. Любовь — очень редкое явление в наших краях. Удачи тебе, ведьма. Думаешь, он простит тебя?» Мастер Дигби натянул поводья, и дальше его конь пошел шагом. «За следующим поворотом начинается земля драконов. Еще 10 минут, и можно будет пересечь границу района. Я расскажу ему все, а там сам пусть решает. Все, Дигби». «Все так все», — пожал плечами мастер. «Слезай, приехали. Я потащу золото, а ты смотри по сторонам». «Получи еще», — усмехнулась Даша. В своем костюме наездницы она была похожа на черную пантеру, такую же грациозную и такую же смертельную. Она тенью соскользнула с призрачного скакуна и слилась с тенью от дома. Луна, как будто поняв, что мешает, исчезла за облаками. Они прижались к стене и ждали обновления. Драконам ничего не будет, это их же земля. Если же черные или маги окажутся во время обновления на их стороне, то растворятся за 10 секунд, пока северное сияние будет выписывать свои па. Обновление прошло, как всегда, ровно в полночь. Стена разноцветного пламени окутала на 10 секунд границу и погасла. Даша подождала немного и начала красться вперед. До дома, где была запланирована встреча, оставалось недалеко. Магу придется идти дальше, значит, они придут раньше. «Это очень хорошо», — подумала Даша. Маг не успеет организовать засаду. «О чем я вообще думаю? Какая засада? Маг сам всего, наверное, боится. Ведь за помощь черным его ждет виселица или дыба. А уж если узнают, что он почти владыка, кстати, такой же, как и была Даша, и поднялся на деньги черепа, выполняя его задание, то могут исполнить чего похуже. Что может быть хуже дыбы? Ну, например, его отдадут драконам. Те устроят ему веселенькую вечность. Они могут сделать так, что маг не умрет и будет мучиться до страшного суда. Или вообще скинут демонам, которых якобы здесь нет, но Даша прекрасно знала, что многие высшие имеют на них выход. Ну вот хотя бы недавняя демонстрация черепа. Откуда, по-вашему? Она шла на автомате и очень удивилась, оказавшись по нужному адресу. Второй этаж, первый подъезд, квартира номер 3. Дверь без замка, дом давно заброшен. Драконам он не нужен, они свили свои гнезда высоко в небоскребах Москва-Сити. Черные зашли в квартиру и увидели мерцание свечи в большой комнате. Снизу Даша ничего не заметила, окна были задернуты плотными шторами. Она уже не таясь прошла в комнату. За круглым столом сидела молодая девушка. На столе стоял подсвечник с 3 свечами. Ведьма прошла и уселась на стул. Мастер Дигби, не подавая виду, что удивлен, плюхнул на стол тяжелый мешок и сел на 3-й стул. «Быстро ты долетела», — сказала Даша, разглядывая агента черепа. «Вы тоже раньше срока». У мага был хрустальный голосок, не чета Дашиному с хрипотцой. «Принесли?» «Даже больше, чем обещали», — рассмеялся Дигби. «Череп передал, что есть еще одно задание, после чего забудет обо всем». «О чем?» — маг подняла правую бровь. «Меня все устраивает. Что нужно сделать?» «Нам нужен один человек», — продолжил Дигби. Даша не вмешивалась, наблюдая за девушкой-магом, и прокручивала в голове одну комбинацию. «Из ваших?» «Да, он попался случайно позавчера. Нужно устроить ему побег», — непринужденно сообщил мастер Дигби. «Ого, да вы спятили, что ли? Как вы себе это представляете?» — встрепенулась маг. «Кто он?» «Молодой парень, ниши, неделю как попал сюда. И череп за него просит. Неужели сам Санта попался к нам?» — рассмеялась маг. «Хуже? Избранный!» — брякнул Дигби. Даша действовала стремительно. Как только она села за стол, в ее руках появился амулет, который она незаметно достала из кармана. Как он уцелел у нее после обыска и лишения денег — отдельная история. Даша спрятала его. В общем, далеко спрятала. Амулет был подарен ей Гекатой год назад в награду за одно дельце. В нем находился заряд энергии, которого хватило, чтобы испепелить дракона. Она, как всякая ведьма, с таким опытом предчувствовала, что все пойдет не так, как задумано. А Дигби — идиот. Господи, какой же он идиот! Можно подумать, маги не знают о предсказании Оракула. Да они ни за какие деньги теперь не отдадут избранного. В то же мгновение лопнули стекла, и в комнату влетели 3 магов на своих прозрачных крыльях. Девушка-маг вскочила. Первым умер Дигби, так и не поняв почему. Один из влетевших в комнату магов снес ему его тупую черепушку из своего жезла. Второй должна была умереть Даша, вот только она умирать не собиралась. Мгновенно впитав в себя энергию амулета, она ударила колесом по всем магам сразу. Заклинание было самым простым, но в то же время действенным. Особенно если его произнесла высшая, ведь это ее энергия сейчас заставила их замереть. Во все стороны ударил мощный поток черного света, опутав магов и зафиксировав их в одной позе. Один настоящий владыка и три мастера. Все белые и пушистые зайки застыли, и заклинание быстренько придало им нужную форму скручивания их в баранку. Что же, маг посчитала, что пора заканчивать, а с такой информацией ей простят все. Она даже окажется в плюсе, став владыкой. Я бы сперва стала владыкой, а потом преподнесла Люциусу Сергея, подумала Даша. Но мы сделаем по-другому. «Как тебя зовут?» Ведьма подошла вплотную к шпионке. «Не скажу». «Скажешь», — прошипела Даша, она была полна энергии высшей под завязку, и наложила на мага проклятие длинного языка. Оно использовалось как сыворотка правды. «Алена», — сквозь зубы произнесла маг. «Ничего более дурацкого я не слышала», — рассмеялась Даша. «Была у нас одна Алена в классе. Такая же страшная, как и ты. Здоровенная кобыла. От нее на выпускном сбежал даже пьяный трудовик, когда она на него вешалась. Рассказывай, Алена, а то колесо сломает вас через 5 минут. Без вариантов». «Откуда в тебе столько силы, ведьма? Ты же не высшая». Алена сопротивлялась заклинанию. «Я... почти высшая», — высокомерно сообщила Даша. «Окажешься мастером». «Я под прикрытием. Говори, где Сергей? Где вы держите вчерашних пленных?» «Как я тебе объясню? Надо показывать». «Ну, пойдем, покажешь. Заодно золото потащишь. Ты же за ним пришла?» «Да. Что будет с ними?» Алена встревоженно посмотрела на своих коллег. «С ними уже ничего не будет. Они мертвы». Маг ахнула. Даша приказала колесу сломать ее спутников пополам. У всех магов были сломаны позвоночники. Ведьма сняла колесо и наложила заклинание подчинения так виртуозно, что Алена не успела ничего предпринять. «Раздевайся». Маг сняла плащ, камзол, штаны и сапоги, оставшись в исподнем. Даша быстро переоделась и набросила на себя морок. Кое-как подогнав по размеру висевшую на ней мешком одежду, теперь она была близнецом Алены. Та же полностью подчинялась Даше. Так и пошли. Впереди шла Алена с мешком денег, позади — Даша. «Ничего, дойдет. Девка здоровая», — решила ведьма, наблюдая белое пятно впереди себя. Два раза им пришлось прятаться. В первый раз Даша приказала магу уткнуться в землю носом, мини шевелиться, когда ей показалось, что кто-то идет встречным с ними курсом. Она подождала 20 минут и решила, что и правда показалось. Второй раз высоко в небе над ними пролетел дракон. В городе стояли вечные сумерки или непроглядная темень, в зависимости от времени суток. Но драконы видели всегда очень хорошо. Он наверняка заметил Аленкину белую нижнюю рубашку, но не приземлился, чтобы сожрать ее. Магов было трудно поймать. Они одевали свои крылья и становились проворными, как воробьи. Гоняться за ними дракону было трудно. Иногда драконы сжигали их огненной струей, но чаще всего пропускали одиночные цели. Даша обрадовалась, что дракон пролетел мимо, и погнала Алену дальше с новой силой. Таким образом, через час они вышли к границе с землями магов. Дальше ей надо было идти одной. «Стоять, Аленка, конечная!» Мешок положи сюда, под этот камень, не объясняй, где вы держите пленных. Улица на краю района, прямо перед тобой, монотонно говорила девушка-маг. Иди по ней примерно километр. С правой стороны увидишь большие клетки. Я не знаю, жив ли он, мы там вчера двоих поджарили. Она хихикнула и тут же получила по лицу своим же посохом. Из губы полилась кровь. Еще троих развесили на дыбе. Может быть, они еще живы, но я бы не надеялась. «Это все? Кто их охраняет?» — холодно спросила Даша. «Никто. А зачем? Они никуда не сбегут. Их всех убьют уже на этой неделе. Магда лично распорядилась уничтожить пленных». «Я поняла. Катись в ад, Аленка!» Даша кинула в нее щепотку порошка из мешочка. Лишай моментально охватил полностью все тело мага. На этот раз заклинание вышло отменным. Ядовитые пятна за секунды проделали в плоти девушки глубокие дыры. Она упала на землю и стала извиваться, как выброшенная на берег рыба. И при этом она не могла даже мычать, заклинание лишало ее голоса. Казнь длилась еще долгие 3 минуты. После чего от Аленки осталась дырявая плоть, сквозь которую можно было отбрасывать макароны. Даша удовлетворенно кивнула и запомнила, где лежит мешок с золотом. На обратном пути она непременно решила его забрать с собой. Возможно, так и есть, и череп перекрыл ей доступ к банку. Но все равно она сможет расплачиваться за еду и одежду этим золотом. А также найдет себе угол, в котором можно будет переждать. Вдруг что-нибудь и изменится. Возможно, очередной червь устроит покушение на черепа, и власть перейдет в другие руки. Как бывало не раз. Тогда она, наоборот, будет выглядеть жертвой режима. «Не все ты предусмотрел, череп, не все». Даша решила, что спрячет Сергея от него, а потом он сам заявит о себе. Избранный он или погулять вышел. Даша достигла начала улицы или ее конца и пошла вдоль темных зданий. Жить здесь никто не хотел. Далеко от центра района и очень близко к границе. Можно, кстати, попасть под драконов. Иногда они психовали и сжигали пятиэтажки целиком. Как вот эти развалины, например, вдоль которых кралась в темноте ведьма. Шла она уже больше обещанного километра. Где же эти долбаные клетки? Соврать под заклинание Маленка не могла, значит, была подвержена топографическому кретинизму, как и все маги. Они постоянно путали длины, величины и цифры. У них все считалось в объеме маны. Все остальное их мало волновало. Пройдя еще 10 минут вдоль безлюдного квартала, Даша увидела пустырь и несколько огромных клеток, стоявших вдоль улицы. Напротив них маги соорудили пыточную, да так, чтобы все видели, что их ждет. Рядом с клетками стояли 3 дыбы, гильотина на помосте с корзиной рядом и виселица. В последней кто-то уже болтался. Корзина от гильотины была полна голов, а на дыбах медленно умирали пленные горожане.